بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие наши телезрители, хвала Аллаху, который создал нас в наилучшем виде. Мы восхваляем и благодарим Его, и Он мудрый, знающий. Очень часто мы становимся свидетелями рождения новых семей, и поистине это прекрасно, ибо тем самым выполняется повеление Всевышнего – жениться и множиться. Ислам уделяет семье огромное внимание. Ибо семья – кирпичик в здании общества. Она – фундамент, на котором строится этот замечательный дом – исламская умма. Мы знаем замечательные имена в истории ислама, имена выдающихся личностей, имена наших предшественников, из числа последователей-сподвижников, из числа имамов и героев, которые наполнили историю подвигами и бесподобными примерами. Откуда эти ученые мужи, имамы, праведники, герои и выдающиеся люди? Что по воле Аллаха стало причиной их формирования? Безусловно, одним из главнейших факторов в их формировании и становлении явились семьи. Семьи, где они родились и выросли. Воспитание, полученное в семье, одна из причин рождения в человеке высоких помыслов, возвышенных устремлений, благородного нравственного облика. Поэтому мы знаем о целой плеяде замечательных людей, которые были выходцами из одного рода, из одной семьи. Но стал бы повелитель правоверных Умар ибн Абдул-Азиз возродителем религии, если бы не та праведная среда, та благородная семья, которая направляла его к высоким целям. Посмотрите, какими были семьи наших предшественников. Какое место занимали в их жизни вера, богобоязненность, любовь к Аллаху, намаз, другие виды служения Всевышнему. Один из них – человек по имени Рафа ибн Салих. У него была семья, были дочери. Он вставал ночью и подолгу молился, совершая дополнительные ночные намазы, а затем перед рассветом произносил громким голосом: «О, есть ли в этом доме плачущие припоминания Аллаха, взывающие к Аллаху с мольбами, читающие Кур'ан и совершающие омовения?» И его домочадцы просыпались и обращались к Аллаху с поклонением и молитвами. А когда рождалась заря, этот человек говорил: «Утром путники хвалят свои ночные переходы». То есть он сравнивал духовный путь человека, его служение Аллаху с преодолением пути путниками. В самом деле, наша земная жизнь, если она заполнена угодными Аллаху деяниями, это путь к вечной счастливой жизни и к раю. Путники, приложив усилия и пройдя за ночь большие расстояния, утром остаются довольными своими ночными переходами, хвалят их, так как значительно приближаются к цели своего путешествия. Вот так и верующий. Он старается и трудится ради своего Создателя. А затем, когда увидит награду Аллаха за свои труды, будет очень рад и доволен достигнутым результатом. Другой наш праведный предшественник – Хабиб аль-Аджми. У него была жена, которая будила его для молитв и намазов, Однажды она проснулась, когда он спал, разбудила его перед зарей и сказала: «Вставай, о муж! Ушла ночь, и настал день. Впереди у тебя длинная дорога, а провизии у тебя мало. Ушел караван праведных, а мы остались позади». Что означали эти ее слова? Она имела в виду, что ей и ее мужу, как и всем людям, предстоит вернуться к Аллаху. Что нужно идти по долгой дороге рая, а для этого нужно иметь запас, провизию. То есть запас хороших, праведных, добрых деяний, молитв, намазов, любимых Аллаху поступков, поклонения Ему. Это и есть провизия, багаж, с которым человек должен прийти к своему Господу. Эта женщина будила своего мужа для молитвы, для намаза, для поминания Аллаха, чтобы он увеличил свой багаж. А ее слова «ушел караван праведных, а мы остались позади» означают, что праведные верующие люди провели свое время в молитвах и ушли вперед по пути приближения к Аллаху. И нам, проспавшим ценное время, надлежит подняться и догнать их, прося у Аллаха прощения, молясь и поклоняясь Ему. О, есть ли сегодня такие женщины? Женщины, которые переживают за веру и вечную жизнь свою и своего мужа, а не только за то, сколько муж принесет денег и какой дом он ей построит. Выдающийся сподвижник пророка Абу Гурейра, его жена и его слуга, они молились по ночам по очереди. Они делили ночь на три части. Сначала молился первый, затем он ложился спать и будил второго, затем второй будил третьего. Таким образом, на протяжении всей ночи в доме Абу Гурейры совершался намаз. А какие отношения были между Абу Гурейрой и его матерью? Поистине достойный пример для многих. Он подходил к двери комнаты своей матери и говорил: «Ассаляму алейки, я уммата, ва рахматуллахи ва баракату, мир вам и милость Аллаха и его благодать, о матушка!» Она же отвечала ему: «И тебе мир, и милость Аллаха, и благословение его, о сынок!» А затем он говорил: «О, матушка, да смилуется над вами Аллах за то, что вы меня вырастили и воспитали, когда я был маленьким». А мать отвечала ему: «Да помилует тебя Аллах, о сынок, за то, что ты лелеешь меня в старости». Вот такие семьи представляют собой крепости, форпосты этой религии. Верующие семьи, крепкие изнутри, их идеал – и пример для подражания, лучший из людей, посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они держатся за пречистую религию Аллаха, за правдивость и искренность, любовь и взаимопомощь, прощение и нравственность. Вот почему ислам уделяет такое огромное внимание вопросу создания крепкой семьи и ее сохранения. Ислам установил правила, регулирующие все аспекты семейной жизни, начиная от помолвки и последующего заключения брачных уз, никяха. Ислам объяснил в подробностях обязанности и права обоих супругов, отношения друг друга, права и обязанности родителей и детей, близких и родственников. В самом полном виде упорядочены вопросы содержания, наследования, бракоразводных процессов. Ислам окружил семью заботой и защитой, обеспечив ей стабильность и счастливую жизнь в любви и согласии. Семья – это не просто союз мужчины и женщины. Семья – это сложное образование. Это настоящее полноценное государство, где у всех есть свои обязанности и предназначения. У мужчины свое, у женщины свое. При условии выполнения каждым из них своих обязанностей, а также при наличии совета и взаимопомощи, особенно в вопросе воспитания детей, семья, с дозволения Аллаха, будет крепкой. Она не потерпит крах и не погибнет. О, сколько опасностей подстерегает молодые семьи сегодня. Это опасности внешние и опасности внутренние. Прискорбно видеть, сколько яда выливают сегодня средства массовой информации и кинематограф для того, чтобы уничтожить мусульманскую семью, ее устои, призывая к так называемому раскрепощению, свободной любви, недопустимым для мусульман отношениям, которые загадочно именуются женско-мужской дружбой, призывают к нерабочим общениям коллег, призывая женщин не считаться со своими мужьями и не признавать их верховенство в семье. С экранов телевизоров, страниц газет и журналов, с интернет-сайтов и социальных сетей изливаются тонны мерзости. Тонны мерзости, призванные разрушить мировоззрение, основанное на вере и богобоязненности. Уничтожить стыд, развратить души. Но семьям угрожают не только внешние, но и внутренние опасности, которые исходят от самих супругов. К сожалению, люди невежественны относительно высоких целей брака. Искусство построения взаимоотношений внутри семей. Они не знают обязанностей, которые возлагает на них Всевышний в отношении их семей. Поэтому молодые люди бывают не готовы нести груз ответственности, выполнять свои обязанности. Не готовы проявлять терпение и снисходительность. Они думают, что брак – это сплошное наслаждение и утехи. Думают, что супруг или супруга – это ангел в человеческой плоти. И поэтому при первых же трудностях, встречающихся на жизненном пути и возникающих при построении взаимоотношений, семья с треском рушится. Вступая в брак, очень многие полагают, что их ждет непрекращающийся розовый, сладостный, очаровательный сон. Они внутренне не подготовлены пережить даже малейшие трудности. И вот результат. Огромный поток разводов без веских на то причин. Семьи, эти маленькие государства, которые являются фундаментом мусульманского общества, рушатся. И тем самым доставляют удовольствие врагу человеческого рода, сатане, Иблису. Разводы – это услада очей, радость для шейтана. В хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сообщается следующее. Сатана, Иблис, устанавливает свой трон на воде, а затем посылает свои воинства, отряды бесов для причинения вреда людям. И тот из них, кто несет больше искушений и сильнее других способен сбивать людей с верной дороги, тот бывает наиболее близок к Иблису. И вот один из посланных бесов возвращается и сообщает Иблису о том зле, которое он сделал. Но Иблис говорит ему: «Ты ничего не сделал». Затем возвращается другой и говорит: «Я не оставил одного человека в покое до тех пор, пока не рассорил и не разлучил его с женой». И тогда Иблис приближает его к себе и говорит: «Ни'ма анта! Какой же ты молодец!» И этот шейтан, этот бес, становится его постоянным спутником. Шейтан радуется не случайно. Когда он разрушает семью, он не ломает один дом. Он ввергает все общество, всю умму во зло с далеко-далеко идущими последствиями. Каждая семья – это кирпичик в здании общества. Если кирпичи, из которых состоит здание, выпадают, разрушаются или слабеют, то слабеет все здание. Разбитые или несплоченные семьи, семьи, где дети воспитываются без отцов – это очень плохой фундамент для уммы. Такое общество не может достичь процветания и величия. И такой народ с легкостью едят враги, которые набрасываются на него, как голодные едоки на блюдо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе: «Аль-му'мину ль-му'мини каль-буньян, яшудду ба'духу ба'да». Верующие в своем отношении друг к другу подобны единому зданию, где одна часть поддерживает другую. Разрушая свои семьи, вы разрушаете здание нашей общины. Вы делаете брешь в крепостной стене ислама. Подумайте. Да, семейная жизнь иногда омрачается неприятностями. В ней имеют место хлопоты, переживания. Для их преодоления нужны терпение, мудрость, умение контролировать себя, благоразумие. Супруги должны быть снисходительны друг к другу. Но кто из людей не ошибается и не имеет пороков? Кто не гневается и не впадает в дурное расположение духа? У нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был соратник, сподвижник по имени Абу-Дарда. Так вот он, человек, вышедший из школы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своей жене замечательные слова, следование которым очень важно для тех, кто хочет сохранить счастливую семью. Он сказал ей: «Если ты видишь меня разгневанным, постарайся привести меня в состояние довольства. И я, когда увижу тебя разгневанной, постараюсь сделать довольной и привести в доброе расположение духа тебя. А иначе мы не сможем жить вместе». Мужчина – это глава семьи. Он капитан корабля. На него возложено держать штурвал этого судна, именуемого семьей. На нем лежит обязанность обеспечения жены и детей, и он должен оберегать их от грехов и от неверия. Всевышний Аллах сказал: «Я айюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум наром ва кудуха ан-насу валь хиджара». «О верующие, оберегайте себя и свои семьи от адского огня, растопкой которого будут люди и камни». Многие мужчины впадают в одну из двух крайностей. Обе из этих крайностей опасны. Некоторые мужчины ведут себя в семьях словно деспоты. Они жестокие и мрачные, их все боятся. Им неведома ни жалость, ни сочувствие, ни способность выслушать, поговорить по душам. Их отсутствие в доме – это радость и праздник для домочадцев. Когда они входят в дом, домочадцы вскакивают и напрягаются. Как далеки такие люди от понимания ислама и от той нравственности, которой учил нас пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Другие мужчины впадают в другую крайность. Их дома лишены мужского руководства. В них царят анархия и беспорядок. Еще хуже те дома, где муж лишь формальный член семьи, где он лишь занимает место, где он присутствует лишь телом, плотью. Его не беспокоит воспитание детей, забота о нравственном и духовном облике семьи, чем живет его жена, дети, что их волнует, посредством чего формируется их мировоззрение. От всего этого он совершенно далек. Он выпустил из рук штурвал, и корабль семьи плывет по морю жизни без руководства капитана. Его бьют со всех сторон волны, треплют бури. Кто поведет этот корабль, если не он? Он предоставил штурвал улице, школе, друзьям, товарищам неизвестного происхождения, телеэкрану, непонятным интернет-сайтам, которые воспитывают в его домочадцах нечестие, мерзкие нравственные качества, извращенные понятия, разрушают нравственные устои семьи. Он же днем на работе, а вечером предается развлечениям, общается с друзьями, что называется, сегодня зависает в интернете. Если еще и жена проводит свое время на службе, а не дома с детьми, то тогда дом становится точно брошенный сад, где на веточках сидят птенцы, лишенные руководства и наставничества отца и матери. Для таких родителей дом словно транзитная станция. Вера родителей, их богобоязненность и праведность – вот основа счастливого дома. Родители должны обеспечивать не только биологические нужды детей – еду, одежду, светское образование, развлечения, но самое главное – воспитывать их настоящими мусульманами, праведными рабами Создателя, достойными людьми. Ведь эти дети будут молиться за тебя после твоей смерти. Мужчина должен помнить, что управление семьей – это не развлечение, сон и так далее, что это постоянная работа, планирование, неустанные усилия для укрепления и упрочения государства под названием «дом». Мужчина – это попечитель, пастырь, как сказано в хадисе. Его обязанность – посеять в сердцах подопечных религию и высокие ценности, любовь к Аллаху, руководство его писанием, следование за его посланником, страх перед его наказанием, стремление к его награде, воспитать в детях и в жене благонравие, благородство, благопристойность. Цель создания семьи – это построение мусульманского дома, где жизнь – поклонение Аллаху, где соблюдаются границы, установленные Аллахом, и претворяются его установления. Еще одна цель создания семьи – это достижение покоя и мира. Аллах сказал: «Вамин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа литаскуну илейха, ваджаля бейнакум маваддатан ва рахма, инна фи залика лааяти ликауми йатафаккарун». Одно из знамений Аллаха – то, что Он создал для вас супругов, из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение. И Он устроил между вами любовь и милость, воистину в этом знамение для людей размышляющих. Другая важная задача создания семьи – это выполнение завета нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк сказал: «Ан-никаху мин суннати, фаман лям ямаль би суннати, фалейса минни, ва тазавваджу, фа инни мукасиру бикумул умам». «Валя такуну карахбаниятин насара». Никах, брак – это мой путь, моя сунна. Кто не будет следовать моему пути, тот не от меня. Женитесь, чтобы плодиться, ибо я хочу гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами. И не практикуйте монашество, как это практикуют христиане. Итак, одна из важных целей никаха – рождение детей – и приумножение на земле верующих. Семья, она обеспечивает потребность детей в любви и ласке. Она защищает детей от искажений натуры, естества, от мерзости. Она учит детей единобожию, служению только Аллаху. Семья вооружает их богобоязненностью, дает им внутреннюю устойчивость и стабильность, внутреннюю чистоту. И, наконец, брак защищает человека от такого тяжкого греха, как распутство, зина, прелюбодеяние, внебрачные половые связи. Об этом преступлении мы поговорим с вами, если позволит Всевышний Аллах, в одной из наших будущих передач. О Аллах, дай семьям верующих стабильность, веру, любовь, искренность и счастье в обоих мирах. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ма яатихим мин зикрим мин раббихим мухдатин илля стамауху ва хум яльабун.